Глава 21. Таинственный абонент. Ульяна вернулась в машину спустя полтора часа, села и, насупившись, сказала: «Давай к управлению. Выйдешь там, а я поеду в пансионат». Богданов с подозрением вгляделся в ее лицо, потом решительно развернул Ульяну к себе. «Плакала?» Ульяна молча кивнула и вытерла глаза. «Что случилось?» – осведомился Богданов. «Что-нибудь с Кириллом?» – она покачала головой. «Что тогда? Говори». «К нему в палату приходила Марго. Вот стерва. Она желает ему смерти, я это вижу. Не может простить из-за мужа. Уж лучше бы меня...» Ульяна вздрогнула, а потом икнула. «Нет у тебя воды?» «Откуда?» Богданов развел руками. «Это твоя машина». Она снова икнула, потом еще и еще раз. «В больнице на первом этаже есть автомат. Купи мне воды». Богданов выскочил из машины и побежал к подъезду. Минуты через три вернулся темнее туч, открыл бутылку и протянул Ульяне. «Я видел ее». Она жадно напилась и вытерла губы. «Кого?» «Маргариту Фейгин». «Доконать нас окончательно», — вздохнула Ульяна и замерла в ожидании очередного приступа икоты, но его не последовало, и она повеселела. «Будем воевать, что же еще делать?» Богданов ничего не ответил, казалось, он о чем-то сосредоточенно размышлял. «Поехали?» — напомнила Ульяна. Но он как будто ее не слышал. «Поехали?» «Нет, не поехали», — ответил он с опозданием. «Почему?» Ульяна растерянно уставилась на него. «Мне позвонили из аптеки и назвали имя хозяина бутылька, который ты обнаружила на стоянке». «Мы его знаем?» «Знаем», — кивнул Богданов. «По крайней мере, ты, я видел всего пару раз». «Кто он?» «Стас Лурье, дежурный портье в твоем пансионате». Услышав это имя, Ульяна обмякла. «Какое разочарование. Получается, его случайно выронил наш работник?» Проговорив последнюю фразу, она резко выпрямилась. «Постой. На записке обнаружили такие же отпечатки, что и на бутыльке с пилюлями. Значит?» «По всему выходит, что записку мог написать твой портье», — договорил за нее Богданов. «Усачев уже в пансионате снимает пальчики. Я позвонил Рудневой, она выдала ему предмет с отпечатками Лурье. Буквально через несколько минут Федор Кузьмич отправит их своим криминалистам. Те сделают сравнительный дактилоскопический анализ, и все станет ясно». «Значит, ждем?» – осведомилась Ульяна. «Ждем», – подтвердил Богданов и вдруг ударил по рулю. Ульяна вздрогнула, она впервые видела его в гневе. «Что?» «Под носом был гаденыш мелкий, а я его не заметил». Он взял телефон, открыл результат графической экспертизы и прочитал. «Мужчина 25-30 лет, обладает рассеянным мышлением и невниманием к деталям. Медлительный, утопает в мелочах, постоянно сомневается, взвешивает, долго не решается действовать. Не склонен к выполнению творческих задач. Пригоден для работы по алгоритмам и различным инструкциям. Скорее всего, имеет слабое здоровье или же не развит физически. Это же вылитый Лурье. Да и ты тоже хороша. Ты-то его лучше знаешь. Он у тебя каждый день на глазах». Ульяна спокойно осведомилась. «Портрет у тебя с собой?» «Откуда?» – расстроенно протянул Богданов, но потом вдруг вспомнил. «Есть в телефоне». Он полистал фотографии и протянул телефон ей. «На, любуйся». Ульяна рассмотрела рисунок с максимальным увеличением, отдельно глаза, губы и нос, потом снова уменьшила. «Но ведь это не он», — Богданов раздраженно ответил. «Старуха могла что-нибудь спутать или нафантазировать». Он прислушался и отобрал у нее телефон. «СМС-ка». Ульяна дождалась, пока откроется сообщение. «Ну, что?» «Это Лурье, его отпечатки». Богданов весь подобрался, на глазах превратился в сгусток энергии, быстро завел машину и тронулся с места. «Едем в пансионат». «Что ты задумал?» «Давай набросаем план. Мне нужно, чтобы ты под благовидным предлогом вывела Лурье из здания и посадила в машину». «Что будет дальше?» «Я увезу его в Зареченск, допрошу и задержу по крайней мере на двое суток». «А я?» «Ты останешься в пансионате. Твою машину завтра пригонит Гаврилов». «Нет». «Что нет?» «Я не останусь. Поеду с вами и буду присутствовать на допросе». Богданов упрямо набычился и заговорил монотонным скучным голосом. «С точки зрения закона это неправомерно». «Прекрати!» — Ульяна кинулась на него с упреками. «Кому ты рассказываешь? Забыл, с кем разговариваешь? Спроси меня, и я тебя научу». «Хватит, хватит!» — Богданов расхохотался. «Что с тобой сегодня, Уля? То плачешь, то смеешься, то нападаешь». Сообразив, что он уже согласился, Ульяна расслабилась и насмешливым тоном заверила. «Я вся такая непостоянная, внезапная и противоречивая». Добравшись до пансионата, Богданов не стал парковаться возле крыльца, остановив машину за углом. Там он дал последнее напутствие подельнице. «Приведешь его сюда, скажешь, что надо разгрузить машину, перенести вещи в апартаменты». «Ко мне?» Задав этот вопрос, она, конечно, сглупила и тут же получила урок. «Да хоть к черту на рога!» — воскликнул Богданов. «Какая тебе разница? Просто соври!» Ульяна, конечно, обиделась, но виду не подала, проглотила эту обиду. Она вышла из машины и направилась в главный корпус. В вестибюле заметила Ольгу Францевну и, отведя ее в сторону, тихо сказала. «Сейчас я уведу Лурье. Найдите, кем его подменить». «Надолго?» — понимающим тоном спросила Руднева. «До конца его смены». «Все поняла». Руднева отошла в сторонку, а Ульяна отправилась к ресепшену. «Стас, слушаю». Немедленно отозвался тот. «Нужна ваша помощь, идемте со мной». Она махнула рукой и пошла к выходу. За спиной прозвучал голос Рудневой. «Ну что ж ты стоишь, иди, я тебя подменю». Ульяна не обернулась, но слышала, он следует за ней. На ступеньках крыльца Лурье ее обогнал. «Куда мы идем?» «К моей машине. С заднего сиденья заберете кое-какие вещи и отнесете их в мои апартаменты». «Много их там?» «Две сумки, самой мне их не поднять». «Да я же с радостью». «За эту радость я вам плачу». Жестко обрубила Ульяна и открыла заднюю дверцу. «Забирайте». Стас Лурье сгорбился, сунулся в машину, и оттуда послышался его удивленный голос. «А где же ваши сумки?» Вместо ответа Ульяна втолкнула его в салон и захлопнула дверцу. Из-за угла молниеносно появился Богданов и влез с другой стороны. Щелкнули наручники, раздался голос Лурье. «Что вы делаете?» «Заткнись», — гаркнул Богданов и сел за руль. Ульяна забралась на пассажирское сиденье, после чего сработал центральный замок. Машина тронулась, и Стас Лурье зашебуршился на заднем сиденье. «Он кому-то звонит», — сказал Богданов, обращаясь к Ульяне. «Отбери у него телефон». Она обернулась назад и, нахмурившись, протянула руку. «Дайте сюда трубку». «Не имеете права!» — взвизгнул Стас. «Трубку!» — низким голосом прорала она. Дрожащей рукой Лурье протянул ей телефон и жалобно спросил. «Куда мы едем?» На этот вопрос ему ответил Богданов. «В следственный отдел. Ты задержан за соучастие в убийстве». На этот раз Лурье проблеял тоненьким голосом. «Чего?» «Задержан, говорю!» — крикнул Богданов и обратился к Ульяне. — «Если уделает обивку, я оплачу». К допросу Стаса Лурьяне приступили через час. К тому времени он пришел в чувство и сразу же заявил, что готов сотрудничать. — «Все расскажу». — «Рассказывай про записку», — велел Богданов. — «Ты ее написал?» — «Я», — уверенно подтвердил Лурье. — «Вот только с записочкой неувязочка вышла». — «Сначала скажи, зачем? Какие дела у вас были с Конюховым? Кто еще состоял в вашей банде?» «Банда? Какая банда?» Стас занервничал и засуетился. «Никакой банды не было, я один». «Зачем написал записку? Что Конюхов должен был положить под белую голову?» «Я же говорю, неувязочка вышла». «Хватит юлить, отвечай на мои вопросы», — гаркнул Богданов. «Зачем писал Конюхову?» «Меня попросили». «Кто? Имя, фамилия? Откуда мне знать?» Лурье недоуменно пожал плечами. «Звонил один и тот же мужчина с разных номеров. Сколько раз?» «Точно не помню, во всяком случае, не однажды». «Он попросил написать записку?» «Он даже продиктовал и велел передать отдыхающему». «Конюхову?» «Ему, только тут опять неувязочка вышла». «Хорош с неувязками», — приказал Богданов. «Теперь скажи, зачем согласился на это?» «Он пообещал заплатить». «Заплатил?» Деньги сразу же упали на карту, иначе бы и не стал писать. Богданов обратился к Ульяне. Запрос в банк вряд ли что прояснит. С чьей карты переводили, концов не найдем. Согласна, но запрос все-таки сделай, посоветовала она. Вернувшись к допросу, Богданов скомандовал. Теперь рассказывай про неувязки. Так я и говорю, с большой охотой начал Лурье. Он, этот мужчина, продиктовал текст записки и отключился. Записку-то я написал, а про то, что голова белая, начисто забыл. Вот и написал. Следующей ночью после 12 все положишь под голову. Что было дальше? И еще одна неувязочка. Обладает рассеянным мышлением и невниманием к деталям. С иронией процитировал Ульяна и, прикрыв глаза, покачал головой. «Давай, продолжай», — распорядился Богданов, обращаясь к Лурье. Написал записку, нашел номер Конюхова в программе расселения и подсунул под дверь. Вернулся я на ресепшн, а там меня поджидает отдыхающий, который перед выселением пришел заплатить за дополнительные услуги. «При чем здесь он?» — усомнился Богданов. «Так это и был Конюхов». «И что?» Назвал он свой номер, тут я и понял, что дал маху. Не под ту дверь подсунул записку. Пока рассчитал его, пока еще раз написал, Лурье хитро улыбнулся. Тут уж я не забыл про белую голову и не пошел к двери. Кто его знает, вернется ли, если рассчитался. Короче, догнал его уже за КПП на стоянке, вручил записку, он прочитал, давай меня колотить. Еле вырвался. Ульяна глянула на Богданова, и по ее многозначительному взгляду было понятно, что она объяснила для себя происхождение бутылька с пилюлями. Лурье потерял его во время драки с Конюховым. «Говорите, говорите, что было дальше?» — сказал Богданов. «Я от него сбежал». «Еще какие задания выполняли? О чем вас спросил тот мужчина?» Прежде чем отвечать, Лурье манерно помолчал, но спустя мгновение снова заговорил. Он попросил меня украсть с кухни нож. «Любой или конкретный?» «Конкретный», — послушно склонив голову, Стас аккуратно выговаривал слова, как будто их взвешивал. «Нож с отпечатками пальцев шеф-повара Клевцова». «Вы спросили, зачем ему нож?» Лурье стеснительно посмотрел на Богданова. «Он перечислил деньги». «Понятно», — скривился следователь. «Деньги не пахнут, давайте дальше». Я пригляделся, поспрашивал, где шеф-повар хранит свой нож. Ночью во время дежурства взял ключи от кабинета Клевцова и украл его. Кому отдали нож? Никому. Мне приказали завернуть его в газету и в указанное время бросить мусорную урну. В какую именно? У входа в главный корпус за углом, если сразу повернуть налево. Ульяна с Богдановым снова переглянулись. Есть привязка. В той самой урне нашли телефон Конюхова. Воодушевленный этим открытием, Богданов спровоцировал Лурье. «Зачем выбросил телефон?» — спросил он с наездом. «Какой телефон?» — испуганно взвизгнул Стас. «Тот, что ты забрал у мертвого Конюхова». «Я не забирал. Не брал никакого телефона». И тут с ним заговорила Ульяна. «Почему ничего не рассказал, когда я про Конюхова спрашивала? Неужели не понял, что вляпался в дерьмо и надо спасать свою шкуру?» Вздохнув, Лурье жалобно посмотрел на нее. «Подумал, может, еще заплатят?»